2. Все в мире, даже по виду злое, кроме греха, происходит по воле Божьей. Богословы объясняют это таким способом. Начало зла, в собственном значении, есть грех. В каждом грехе заключается, первое, причина, его производящая, и второе, ее неизбежные последствия, исправление угрозой, наказанием и, наконец, казнью. Причина греха — лживость или своеволие горделивого грешника. Наказания же вообще, как исправительные, так и казни, будучи горькими последствиями своей причины, происходят по воле Божией, как причине не греха, но исправления или уничтожения оного. Итак, если мы из понятия греха отбросим его причину, лживость, своеволие, то не будет ни одного из горьких или злых его последствий, которое бы не происходило по воле Божией или было бы Богу неугодно. Как горести греховные частного человека, так и общемирские бедствия, обыкновенно называемые естественными, голод, засуха, эпидемии и тому подобное, часто не имеющие непосредственного отношения к греху частного лица, происходят по воле Божией. А потому все эти беды случаются ради достижения праведных целей промысла Божия. Один только грех противен Богу, подобно тому, как зло противно добру или ложь противна истине, но попускается Богом ради ненарушения личной человеческой воли или его свободы. Это попускающая грех воля Божия называется еще домостроительством или промыслом Божиим. Все же то, что мы называем в обыкновенном значении злом, кроме греха, зла в точном значении, происходит по воле Божией по смыслу богословия. Таково основное положение, которое должно твердо содержать в уме, ибо весьма благоразумно, благопотребно и благочестиво рассуждать, что всякое зло или несчастье являются для нас спасительным наказанием, посылаемым Богом. Но не Бог — причина нашей вины, то есть греха нашего, неизбежно влекущего за собой наказание по правде Божией. Отсюда вытекает следующее заключение. Так как все в мире совершается по Божию мановению и повелению, то наш долг — все принимать без ропота от Божьей десницы и совершенно покоряться Ему или Его всесвятейшей воле. И тем самым сообразовывать нашу волю с Его божественной волей, не полагаясь ни в чем на случай, подобно древним язычникам. Омраченные тьмой многобожия, они приписывали человеческое благополучие или особенным божествам, или слепому случаю, или, наконец, небрежности и злому человеческому умыслу как первоначальной причине своего счастья или несчастья. Подобные чудовищные представления древних христианам весьма неприличны и должны быть нами отвергаемы. Это или то приключилось со мной, потому что тот или другой возненавидел меня или же навредил мне оговорами, клеветою. Все было бы иначе, если бы такой-то был ко мне благорасположен, похлопотал бы об этом деле, не жалея трудов. Тщетны такие жалобы, неразумны и бесполезны такие сожаления. Напротив, умнее, истиннее и благочестивее думать и говорить обо всем происшедшем Господь так устроил. Ибо все доброе и недоброе, как замечено нами выше, происходит по воле Божией.